которой облака открывают путь своими крепкими руками. Так ты в тишине раскрываешь меня, аромат смеха и шагов. Аромат мягких утренних часов, просыпаний без спешки, прогулок по саванне, облаков, сверчков и камней, цветов, готовых никогда не видел глаз, что словно планеты цветов и созвездий печали, что ускользают от рассвета в саванне до восхода. Спала не дно, я воспеваю призы каждого дня в форме твоих поцелуев. Как луна, которой облака открывают путь своими крепкими руками. Так ты в тишине раскрываешь меня, аромат смеха и шагов. Аромат мягких утренних часов, просыпаний без спешки, прогулок по саванне, облаков, сверчков и камней, цветов, которых никогда не видел глаз, что словно планеты цветов и созвездий печали, что ускользают от рассвета в саванне до восхода. Спала не дно, я воспеваю призы каждого дня в форме твоих поцелуев. Я воспеваю призы каждого дня в форме твоих поцелуев.